Глава 10. Вика. К встрече с Исаевым я подготовилась основательно. С самого утра под удивленные взгляды и вскрики своей малышки сделала уборку. Маруся активно помогала, решив, что я с ней так играю. То игрушками в меня кидалась, то в таз с водой забралась и его перевернула. И так по мелочи всего. В общем, держала меня в тонусе. Еду заказала из ресторана. Закуски всякие, салаты и пару блюд из морских гадов, которые можно разогреть в микроволновке и вкусно поужинать, так как на готовку у меня сил просто не осталось. А еще нужно было и с собой любимой заняться. Потому свою сладкую любимую дочурку подруги я сдала с рук на руки раньше оговоренного. Если точнее, то пришла к соседке в обед, предварительно накормив свою булочку. Иришка была не против. Зато Маруся, словно почувствовав, что планируется некая движуха, а ее тут пытаются слить, начала ручками и ножками упираться. Не хотела одеваться, после вовсе устроила мне маленький армагедец, что я едва не взвыла. Малышку кое-как собрала. Доча не желала со мной расставаться, но потом, увидев свою подружку Любашу, которая озадаченным взглядом посмотрела на мою реву, успокоилась. Напилась воды и потом с интересом на своем детском лепетала о чем-то с Любой. Довольно быстро девчонки увлеклись игрой с кукольным домом. Увы, но после моей Маруси кукольный дом проживет недолго. Ира долго меня разглядывала, потом хмыкнула и сказала: «У тебя глазки так и блестят, так и блестят. Свидание». Вот женщина всегда чувствует, что у другой женщины появился мужчина. Я не смогла сдержать счастливую улыбку и согласно кивнула. «Тогда хорошенько отдохни», — улыбнулась Ира в ответ. «Я на связи, а Маша оставляй с ночевкой и ни о чем не переживай». Скрипя сердце, неуверенно кивнула и протянула ей сумку с вещами дочки. «Пока не знаю, но если что, спасибо, Ир», — проговорила чуть смущенно. «Не парься, я серьезно», — махнула она рукой и, смеясь, добавила. «Оттянись как следует, Вик, от души так, чтобы ноги потом разъезжались». «Постараюсь», — пообещала соседке и убежала собирать себя к встрече с майором. Ждала я Исаева где-то к 7 вечера или к 8, но никак не ожидала, что он явится в 5 часов. А я еще толком не готова, успела лишь себя собрать, а стол не накрыла. Он буквально тараном вошел в мой дом. Думаю, не открою я майору двери, вышиб бы их нафиг. В руках мужчина держал огромный букет белых роз, полный пакет. Но букет роз он мне не вручил, а буквально отшвырнул в сторону и едва перешагнул порог. Пакету тоже досталось, и он его небрежно поставил, и там что-то громко звякнуло. Единственное, что я успела сделать, это порывисто и взволнованно облизать губы и произнести всего 2 слова. «Здравствуй, Игорь». «Довела», — прорычал он вместо приветствия и обнял меня так, что я ахнула. Ошеломленная диким поведением мужчина подняла на него взгляд и едва не утонула в потемневшей зелени его глаз. В его глазах горело желание, и мое тело сразу же отреагировало. Любая женщина видит, чувствует всем своим существом, когда мужчина на грани, балансирует на самом краю. И тут нужно либо дать по башке, чтобы вырубить к черту. Другого варианта нет, сметет как смерч. Потому что инстинкты взяли вверх. Наше дыхание в одно мгновение стало прерывистым. Игорь не был нежным, его губы буквально набросились на мои, и меня будто током прошибло, выкрутило, кипятком ошпарило каждую клетку, каждый нерв. Во мне будто сверхновое вспыхнуло, и я сама, как дикая кошка, вцепилась в майора. Он крепко прижался ко мне всем своим телом, а я дерганно резко попыталась снять с него пальто, а еще этот свитер на нем, эти брюки, ремень какой-то сложный, черт. «Как много на тебе одежды!» — захныкала я. «Сейчас». Выдохнул он хрипло, не отрывая от меня жадного, голодного, обжигающего взгляда. И начал раздеваться, одежду бросал прямо на пол. Майор буквально пожирал меня. Никто и никогда на меня не смотрел, как сейчас смотрит Исаев. Я готова была расплавиться и лужицы растечься у его ног от того, как он смотрит на меня. Словно я самый изысканный, сладкий, долгожданный десерт, который, если он прямо здесь и сейчас не попробует, то умрет. А потом его прикосновение. Я позволила его сильным рукам сорвать с меня новое платье и исследовать мое тело, затянутое в потрясающее белье. И мне позволил трогать его, изучать. Как кошка я ноготками провела по его сильным плечам, монолитной груди, шее, на которой жилы натянулись, как канаты, очертила кубики его пресса, одарила нежными поцелуями. Да, майор был волнующе прекрасен. И пахло от него крышесносно. Терпко и чисто по-мужски. Кожа, кашемир, соленый бриз, кедр. Да я едва собственной слюной не подавилась. Захотелось его вкусить и укусить. Да просто сожрать, чтобы только мой был. И чтобы его запах на мне остался. Какое-то сумасшествие. Игорь дышал хрипло и со стоном. Смотрел, Глаза его стали черными, чуточку безумными, дикими. Ох, девки, как же он на меня смотрел! Столько всего в его глазах было, что я задрожала от предвкушения. Какие к черту ужины? Вот он мой ужин. Призывно улыбнулась Исаеву и позволила себе и ему сотворить с нами нечто нереальное, вечное, безумное, но прекрасное, и вдвоем сплетенными в единый центр Вселенной утонуть в океане страсти. Он и я превзошли сами себя. Такого в моей жизни еще не было. До черных точек перед глазами, до хрипоты и суровного голоса. Зато как хорошо. Вика. Думаю, мы бы вечность или дольше предавали страсти и любви, но рано утром Исаев вдруг потребовал забрать нашу дочь и отправиться кое-куда всем вместе. Куда не сказал. Получила ответ, что это сюрприз и точка. Что ж, у меня было великолепное настроение. Я готова была обнять весь мир, простить всем и каждому их прегрешения и поехать за мужчиной хоть на край света, только обязательно с нашей булочкой. Я буквально ощущала крылья за спиной, и улыбка не покидала моих губ. «Ты даже не представляешь, какая ты красивая!» Вздыхал Игорь и сам жмурился от удовольствия, когда я вставала на цыпочки и тянулась за поцелуем. «Ты постарался», — кокетливо ворковала я, пока одевалась. За Марусей Исаев отправился вместе со мной. Хотя я его просила остаться в квартире или хотя бы на улице подождать. Но крайний случай — остаться этажом ниже. Но майор уперся, как баран, ни в какую не хотел где-то ждать нас. И я махнул рукой. Ира все равно вчера все поняла. Да и я подтвердила, что у меня будет мужчина. Ничего не случится, если она воочию увидит двухметровую и 100-килограммовую причину моей улыбки. Позвонила ей и сказала, что через 5-10 минут примчусь за своей принцессой. Принцесса, кстати, отлично провела время и, со слов Иришки, даже ни разу не всплакнула и маму не потребовала. Ну вот, Маруся про маму даже не вспомнила. Легкая ревность коснулась меня своим жалом, но тут же исчезла. Слишком хорошее у меня сегодня настроение. Когда мы примчались за дочкой, я позвонила в дверь соседки, то ожидала чего угодно, но не того, что когда она откроет двери и тут же застынет памятником самой себе, да еще и рот раскроет. Глаза у Иры стали как два круглых и огромных блюдца. Она вылупилась на Игоря, будто никогда в жизни мужчину не видела. Ну да, Исаев хорош, даже очень хорош. Он словно секс-символ, сошедший с обложки глянцевого журнала. Но это не повод пускать на него слюну и смотреть так, будто она влюбилась в него с первого взгляда. «Ира», — позвала я соседку, — «пустишь нас? Или мне пробиваться кулаками и пинками?» Попытался я пошутить, но прозвучало как-то угрожающе. Ирка вздрогнула, словно опомнилась, перевела на меня ошалелый взгляд и так многозначительно и грозно посмотрела, мол, как я посмела умолчать о таком шикарном мужчине. «Да-да, проходите», — промямлила она. Исаев, кстати, совершенно никаких эмоций не проявил. Видать, привычен уже к подобной реакции. А когда мы вошли, Ира взяла себя в руки. На мой взгляд, слишком кокетливо улыбнулась и вдруг протянула моему Игорю свою оглоблю, да еще буквально промурлыкала. «А я Ирина, подруга и соседка Вики. Вот». Ручку Исаев, как истинный джентльмен, взял, даже поцеловал, так как Ирка ему не оставила выбора. Но она поймала мой уничтожающий, расчленяющий, особо жестокий и просто убийственно карающий взгляд. «Рррр». «Игорь Олегович», — официально и сухо представился майор. Ирка тут же скисла. Ее чары на него не подействовали. А я не смогла сдержать еще более счастливую и победную улыбку. Прошла в квартиру Иры и постаралась как можно быстрее собрать Машеньку. Исаев топтался в прихожей, копался в своем телефоне и терпеливо ждал. Ира, глядя на меня, как на предательницу, сделала телевизор погромче, потом зашипела, но так, чтобы слышала только я. «Вика, какой мужчина! Скажи, что у него есть брат!» Ирка не замужем, точнее, в разводе. Любашу она не одна воспитывает. Бывший ей помогает с малышкой, часто забирает к себе. Ира не работает, она очень удобно устроилась на крепкой шее своего бывшего супруга. Живет свое и Любушкино удовольствие. А тут теперь на моего Исаева засмотрелась. Падла. «Нет у него брата», — буркнула я. Она сложила руки в молитвенном жесте и зашептала. «Да, друг, такой же, как он, а? Может, пригласишь в гости или ресторан как-нибудь?» Она вцепилась в меня, как клещ. «Ира, отвали», — шикнул на нее. «Тогда скажи, где ты такого подцепила?» Более яростно зашипела она на меня. Да таким тоном, полным претензии. Будто Исаев ее мужик, а я, козадраная, увела его. Я демонстративно закатила глаза, а не хуже змеи прошипела в ответ. «Игорь, отец Маша». Я не говорила ему о дочери, он сам меня нашел. А подцепила я его в ресторане, точнее, в мужском туалете ресторана, ясно? «Капец!» — — выдала Ирка и покачала головой. «Ага», — кивнула я и, наконец, собрала Марусю. Она смешно визжала, дергалась, пыталась вырваться. Но я не первый день мама, и ловко одела дочку. Взяла ее под мышку, захватила сумку, которую Ира уже собрала, и передала принцессу в руки Исаева. А он с такой радостью встретил дочку и так классно заворковал с ней, что я невольно засмотрелась, залюбовалась. Он начал подкидывать ее, а малышка радостно завизжала, едва не лишив всех нас слуха. Я обувалась, а Ира с завистью смотрела на Исаева и ребенка. «Мой совет тебе. Помирись с бывшим», — дала ей напутствие, когда Игорь с Машей покинули Иркин дом. Она скривила свою моську, а потом сделала грустное лицо и сказала: «Завидую тебе, такой мужик клёвый». Так, кажется, на Исаева надо какой-нибудь опознавательный знак нацепить, что он занят. Когда мы вышли из подъезда, тронула Игоря за руку. Он остановился, но не сводил с Маруси счастливого взгляда. Пока был удачный момент, достала из кармана пальто телефон и навела на мужчину с дочкой камеру. Сделала несколько снимков. Улыбнулась, когда Игорь обернулся, и сказала: «Мне Машу надо покормить. У Ирки не стало, у нее там атмосфера изменилась не в лучшую сторону, так что... Могу в машине, конечно, но лучше домой вернуться». Майор хмыкнул и сказал, что ребенка надо кормить с чувством, с толком, с расстановкой, а не на бегу и как попало. Эксперт, блин. Но мы вернулись в мою квартиру. Пока я кормила свою ягозу, Игорь раз сто обошел мою маленькую берлогу, внимательно ее рассматривая, будто что-то для себя решал. Какие-то там в его голове родились мысли и идеи, я не знаю, но его задумчивый решительный взгляд меня насторожил.